Глава 9. Жену прораба 4-го участка Леонида Николаевича Авдюшина звали Ниной. Сейчас это была все еще энергичная женщина лет 40, правда, энергия ее была несколько иного рода, чем раньше. Она как-то сузилась, область ее применения ограничивалась теперь совершенно определенно: работа, обед и ужин, стирка, дети, еще детский сад. Правда, здесь они иногда чередовались. Утром он, вечером она. Или наоборот, но поскольку в последнее время Леонид Николаевич уходил рано, а приходил поздно, часто оба конца приходились на долю Нины. Сейчас они уже все реже и реже вспоминали те давние события. Как-то было не к месту. Разве что иногда, 4 октября, в очередную годовщину их первой встречи, садились вдвоем вечером за стол, уложив спать ребят, и выставляли бутылку сухого вина, пили не спеша и вспоминали. И только в последний раз, в прошлом году, Леонид Николаевич пришел домой поздно, 4 октября. Поздно и не в себе, как называла это Нина. И Нина не сказала ему, не напомнила. А он вспомнил лишь несколько дней спустя. Вот так же поздно и не в себе пришел он домой в сентябрьский день, первый день работы комиссии. Когда они... Два мастера и два прораба, Авдюшин, Агафонов, сидели в ресторане «Луч», Леонид Николаевич вложил в долю свои последние деньги, остаток той части прогрессивки, которую утаил от Нины, все расцвело для него и казалось необыкновенно значительным. Даже свету в «Луче» вроде как прибавилось. Выпьем, что ли, за них, ребята? Выпьем. Давай выпьем, чего ж? Бросьте вы, наивные люди. Чего они сделают-то, чего? Бахметьев, что ли, снимут? Ждите, как же. Замнут, все замнут, увидите. Ты вот сам, Агафонов, мало ли, что ли, пытался. Почему это ты до сих пор прорабом работаешь, а? Скажи. Ерунду-то говоришь. Внезапно приехали. Слышал? Стали по ней тебе так. А, брось. Ну так выпьем, ребята, давайте. А когда расходились веселые, захмелевшие, прощаясь, были мыслями уже каждый у себя. Дома, с семьями, выслушивали уже встречные приветствия жен, однако хорохорились еще, и Леонид Николаевич, пожимая протянувшиеся к нему, словно спасающие, не дающие упасть руки, задерживал каждую в своей руке, с трудом отпуская, отрывая от себя, словно перед выходом в рейс, перерубая канаты. Нина встретила его ледяным молчанием. Еще когда поднимался по лестнице, он храбрился, настраивал себя. Знал ведь, что его ждет, но решил преодолеть это и, вдребезги разбив ледяную перегородку, рассказать, наконец, ей все, поделиться. Когда-то он умел это делать. Но, войдя и увидев лицо, это лицо, понял, что теперь не сможет. И, едва раздевшись, повесив плащ и шляпу, он скрылся в ванной. Ванная — это было его спасение. Он просто не мог себе представить, что бы он делал. Останься они с Ниной навсегда в той комнате в коммунальной квартире, где прожили свои первые годы. Стечение обстоятельств, везение, многосторонний обмен, и вот они здесь, в этой изолированной квартире, с ванной, где можно запереться, пустить горячую воду, расслабиться, погрузиться в это обволакивающее, чуть пахнущее хлором, прозрачное, светлое благо, примиряющее со всем на свете. Лишь там, за белыми стенами, за скошенной зеленой дверной решеткой, заботой, непосильная борьба, усталость, но зато здесь, о, здесь блаженство. И не надо делать вид, притворяться, чтобы сказать правду, которая так и норовит выползти на твое лицо для всеобщего обозрения, не надо лгать. И, выйдя из ванной, можно не замечать уже ледяного молчания, а почитать газету или сразу же лечь в постель, к стенке, плотнее, потому что через некоторое время отбросится одеяло, пахнет холодом и затеплеет рядом. Не надо и руку вытягивать до конца. Другое тело, когда-то зовущее, родное, а теперь напряженное, скованное, равнодушное, но и требовательное, тем не менее, чужое. И слава Богу, если можно спокойно уснуть. А потом серый рассвет, серые простыни, подушка, мебель и день. Что же произошло? Почему не устояли они? На второй день работы комиссии, он все-таки решился ей сказать. Пришел домой раньше, сразу после окончания рабочего дня, успел в детский сад, по дороге купил букетик цветов, прихватил даже бутылку сухого вина и, войдя, начал сразу о главном. Цветы и вино чуть ли не до слез растрогали Нину. Он говорил ей что-то о своей работе, о какой-то комиссии, что приехала с ревизии к Бахметьеву и Барнгольцу. Она не раз уже слышала эти два имени. Об ожидании перемен, но она слушала, не слушая, слишком привыкла к его жалобам на несправедливость, давно разуверилась. Но этот долгожданный маленький букетик астр подействовал на нее как напоминание о том времени, когда она с надеждой смотрела вперед. Теперь-то она уже давно поняла, что дело не в нечестности, которая будто бы окружает ее мужа, дело совсем в другом. Почему есть люди, которые добиваются того, чего хотят, не жалуясь на трудности, на нечестность? Почему у них получается все, за что бы они ни взялись? Почему ее муж, такой решительный, такой настоящий мужчина в прошлом, почему он так вял, бескостен сейчас? Почему он не может дать бой, дать настоящий бой тем самым жуликам, о которых он столько ей говорит? Что может быть хуже таких вот жалоб, брюзжания? Они-то как раз и говорят о слабости, о неспособности бороться. Сделал ли он что-нибудь стоящее, решительное на самом деле? Нет, конечно, нет. Вот он и выпивать уже начал, и приходит поздно домой, не хочет ничего делать. И вдруг, только раз повнимательнее взглянув ему в глаза, увидела. Что это? Откуда появился этот давно погасший блеск? Эта уверенность, да, уверенность, которую она так давно не видела в нем. И на миг усомнилась Нина в чем-то. Она еще не знала в чем, но заколебалась, забеспокоилась, почувствовала необходимость обдумать, может быть, даже пересмотреть что-то. Погода ли на него так подействовала, или какая-то встреча, или, может быть, он... Нет, в себе вроде бы не пахнет ничем. Может быть, у него кто-то есть, женщина, ведь она давно подозревала его, и сегодня... Но нет, он ведь пришел рано. Не может же он в рабочее время, это на него не похоже. И только пересмотрев всякие такие возможности, она пришла к мысли о самом простом. Она стала слушать его, на самом деле слушать, заставила даже кое-что повторить, объяснить, и с удивлением, с какой-то растущей против ее воли странной радостью подумала вдруг, а может быть он прав, на самом деле прав. Задал же он ей задачу. Но и Леонид Николаевич, увидев этот пробужденный в ней интерес, сам, возбужденный им, тоже почувствовал себя по-другому, действительно сильным. И внезапно оба они словно вдруг перенеслись лет на 6 назад. Или это вино так подействовало на них?